Может, ее заперли здесь прошлой осенью, когда уезжали последние отдыхающие? Или когда приходил инспектор из земельной службы, чтобы законсервировать дом на зиму? Нет, этого не может быть. Крыса давно бы съела отравленную приманку и сдохла бы несколько месяцев назад. Ее отравили недавно, а, следовательно, и проникла она сюда недавно. Он проверил каждый уголок, пытаясь найти отверстие, через которое могла бы пробраться крыса. Но нашел только небольшие щели на стыках шлакоблоков, сквозь которые могли пролезть лишь мыши, пробравшись сперва в теплоизоляционную подушку в толще двойных стен. Это загадка, и, стоя над дохлой крысой, Чарли не мог отделаться от чувства, что короткая яростная схватка с этой отвратительной тварью значила нечто большее, чем могло показаться на первый взгляд. Крыса была неким символом. Надо признать, он вырос в страхе перед крысами, которыми кишел дом, где прошло его детство. Невольно вспомнил фильмы ужасов, в которых крысы рыскали по заброшенным кладбищам. Смерть. Вот что, как правило, символизировали крысы. Смерть, разложение, месть, тьмы. Возможно, это был знак, возможно, предупреждение о том, что смерть, которую олицетворяла Грейс Спиви, настигнет их здесь, в горах. Предупреждение, что надо быть готовыми к этому. Чарли встряхнулся. Нет, он слишком поддавался своему воображению. Так же, как в понедельник в офисе, когда, глядя на Джоя, увидел голый череп вместо лица. Это было не более чем воображение. И тогда, и теперь. Он не верил в приметы. Здесь смерть их не найдет. Грейс Спиви никогда не узнает, куда они уехали. Никогда. Джой не умрет, он в безопасности. Они все в безопасности. Кристине не хотелось оставлять Джоя одного, пока они с Чарли пойдут к джипу за остальной провизией. Она знала, что Грейс Спиви поблизости не было, знала, что здесь им ничто не угрожает, и ничего не случится за то короткое время, пока ее не будет. И все же содрогалась при мысли, что, вернувшись, они найдут ее мальчика мертвым. Но Чарли не мог один унести всего, и с ее стороны было бы неудобно просить его об этом. И Джоя они не могли взять с собой. Потому что тогда им пришлось бы идти медленнее, а предвечерний свет неумолимо угасал, и буран усиливался. Она должна идти, а Джой должен остаться. Выбора не было. Даже хорошо для всех, если он на какое-то время останется один с Чубакой. Тем самым укрепится их с Чарли уверенность, что они выбрали действительно безопасное убежище. Убеждала она себя. Кроме того, возможно, это придаст веру и надежду Джою. И все же, когда Кристина, пытаясь приободрить сына, обняла и поцеловала его, оставляя сидящим на диване перед камином, она едва смогла найти в себе силы, чтобы повернуться и уйти. Закрыв за собой дверь и глядя, как Чарли запирает ее, почувствовала такой приступ страха, что ее едва не стошнило. Сходя с заснеженного крыльца, она ощутила в ногах такую болезненную слабость, что с трудом могла двигаться. Каждый шаг, отдалявший ее от коттеджа, давался ей с таким усилием, как будто она шла по планете, где сила гравитации была в 5 раз больше земной. С тех пор, как они оставили джип и поднялись выше в горы, погода окончательно испортилась, и, постепенно загоняя вглубь страх, ею овладели мысли о необыкновенной враждебности стихии. В горах пронзительно свистел ветер, раскачивая огромные деревья. Скорость его достигала 20-30 миль в час, а при порывах по меньшей мере 50. Снег уже не был крупным и пушистым. Превратившись в мелкие колючие иголки, бешено мчавшиеся под напором ветра. Когда они поднимались вверх, то шли без защитных масок. Теперь же Чарли велел достать их. И хотя Кристина сначала возражала, потому что в маске было трудно дышать, теперь она была рада, что надела ее, так как температура резко упала до нуля, а то и ниже. К морозу прибавлялся страшный ветер. Даже под маской она чувствовала его ледяное дыхание, а без маски наверняка обморозилась бы. Когда они достигли машины, последний свет дня таял. Как будто на горшке, в который погрузили весь мир, задвигали гигантскую крышку. Вокруг колес уже намело сугробы, а замок замерз и с трудом поддался, когда Чарли открывал его ключом. Они набили рюкзаки банками и коробками с провизией, спичками, патронами для ружей и многим другим. Чарли привязал 3 свернутых спальных мешка бечевкой к поясу, так чтобы тащить их за собой. Сделанные из теплозащитного полихлор-винила, они были легкие и хорошо скользили по снегу. Чарли сказал, что с ними у него не будет никаких хлопот. Кристина несла винтовку, повесив ее на плече, а Чарли взял дробовик. И хотя в машине оставалось еще много нужных вещей, они были не в состоянии их забрать. «Придется вернуться еще раз!» — прокричал Чарли сквозь рев ветра. «Уже совсем темно!» — возразила она, неожиданно осознав, как просто можно сгинуть в слепящей мгле. «Завтра!» — сказал он. «Вернемся сюда завтра!» Она кивнула, и Чарли закрыл джип на ключ, хотя погода и без того была прекрасным сторожем. Ни один уважающий себя вор, привыкший к безмятежной жизни, не высунет носа на улицу в такую ночь. Они пустились в обратный путь, продвигаясь значительно медленнее, обремененные своей ношей, преодолевая ветер, и само сознание, что им приходится взбираться наверх, а не спускаться. До сих пор идти в снегоступах было удивительно легко. Но теперь, когда они миновали только первую поляну, у Кристины ныли бедра и икры, и она знала, что наутро все тело будет ломить. Ветер подхватывал снег с земли и кружил его ледяными балдахинами, образовывая воронки, которые в диком танце вертелись во мраке. В меркнущем свете снежные вихри носились словно духи, будто холодные призраки, блуждающие по забытым богам предгорьям у вершины мира. Склоны, казалось, были еще круче, чем тогда, когда они взбирались по ним впервые вместе с Джоем и собакой. И уж совершенно очевидно, что снегоступы у Кристины стали в 2 раза больше, чем прежде, и в 10 раз тяжелее. Ночь окончательно настигла их, когда они вошли в лес, еще не успев добраться до верхней поляны. Им не грозила опасность заблудиться, потому что от заснеженной земли исходило слабое свечение, и был ясно виден проход между деревьями, по обе стороны которого стоял глухой лес. Но к тому времени, как они вышли к верхней поляне, рассвирепевший буран лишил их последней привилегии — возможности ориентироваться по снежному свечению. Теперь снег падал настолько густо, а ветер вздымал такую плотную пелену метели, что если бы не едва различимый огонь в доме, они, несомненно, сбились бы с пути и брели бы без всякого ориентира, описывая круги, пока не упали бы в снег и не умерли, меньше, чем в 400 метрах от очага. Неверный рассеянный янтарный свет в окнах хижины служил путеводной звездой. Когда же тучи снега скрывали от них этот последний луч надежды, Кристине приходилось бороться с охватывающей ее паникой, останавливаться и ждать, пока вновь не мелькнет свет, так или иначе пробуя идти вслепую, она через несколько шагов обязательно сбивалась с пути. Она старалась держаться вплотную к Чарли, но часто и он пропадал, потому что видно было не дальше, чем на расстоянии вытянутой руки. Боль в ногах усилилась, Плечи и спина нестерпимо гудели, а ночной холод непонятно как проникал под одежду. Но Кристина проклинала и одновременно благословляла буран. Это был дьявольский ураган. Теперь они были отрезаны от всего мира, изолированы. К утру к ним нельзя будет пройти из-за снега. Буран был их лучшей защитой. По крайней мере, в ближайшие день-два Грейс с Пиви не доберется до них, даже если произойдет чудо, и она узнает, где они находятся. Зайдя в дом, они увидели, что настроение у Джоя улучшилось. На щеках снова появился румянец, впервые за последние два дня он был бодр и разговорчив, и даже улыбался. На мгновение происшедшая в нем перемена показалась Кристине невероятной и даже таинственной. Но внезапно она поняла, что буран подействовал на него так же успокаивающе, как и на нее. «Теперь все будет хорошо, да, мам? Ведь ведьма не сможет летать на своей метле во время такого урагана, верно?» — сказал он. «Да», — согласилась Кристина, снимая рюкзак. «Сегодня у ведьм нелетная погода. Инструкция ФАФ», — сказал Чарли. Джой вопросительно посмотрел на него. «Что это за ФАФ?» «Федеральная администрация ведьм», — сказал Чарли, разуваясь. «Это такое правительственное агентство, которое выдает ведьмам лицензии». «А чтобы стать ведьмой, нужна лицензия?» — спросил мальчик. Чарли изобразил удивление. «Ну, конечно, а ты как думаешь? Кто угодно может стать ведьмой. Во-первых, если девочка пожелает сделаться ведьмой, то она должна доказать, что она вредная. Например, твоя мама никогда бы не подошла. Кроме того, будущая ведьма должна быть страшной, потому что ведьмы всегда страшные. А если хорошенькая женщина, вроде твоей мамы, захочет стать ведьмой, то ей придется сделать пластическую операцию, чтобы обезобразить себя». «Здорово!» — широко открыв глаза, воскликнул Джой. «В самом деле?» «Это еще не самое страшное», — сказал Чарли. «Самое сложное, если хочешь стать ведьмой, это найти высокий, островерхий черный колпак». «Да ну! Ну вот подумай сам. Ты же ходил с мамой в магазин, когда она покупала одежду. Ты хоть раз видел в магазинах такие колпаки?» Мальчик нахмурился. «Ну вот, не видел», — сказал Чарли, перенося на кухню один из рюкзаков. «Такие колпаки нигде не продают, потому что никто не хочет, чтобы к ним в магазин все время являлись ведьмы. От ведьм пахнет крыльями летучей мыши, хвостами тритонов, саламандровым языком и всякой прочей гадостью, которую они варят в своих котлах. Когда покупатели увидят в магазине ведьму, от которой воняет вареным свиным рылом, они больше носа туда не покажут». «Фу, какая гадость!» — сказал Джой. «Вот именно!» — согласился Чарли. Кристина была так рада, что Джой снова похож на обычного шестилетнего ребенка, что с трудом сдерживала слезы. Ей хотелось обнять Чарли, крепко прижать его к себе и поблагодарить за его силу, за то, как он обращается с мальчиком, и просто за то, что он такой, какой он есть. За окном выл, свистел и ухал ветер. Ночь обнимала хижину, снег укутывал ее. В гостиной в камине потрескивали поленья. Они вместе готовили ужин. После ужина сидели на полу, играли в карты и в крестики-нолики, а Чарли шутил, а Джой хохотал над его шутками. Кристина чувствовала себя умиротворенной и спокойной. Глава 53. Магазинчик, торгующий снегоходами в Саут-Лейк-Таху, уже закрывался, когда туда зашли Грейс с Пиви, Барлоу, а с ними еще 8 человек. Они приехали из центра города, где купили себе лыжные костюмы и другую теплую одежду. Они уже переоделись и теперь вполне могли сойти за местных жителей. К радости и изумлению хозяина заведения, дородного мужчины по имени Орли Трит, который сказал, что друзья зовут его просто Попрыгунчик, они приобрели 4 снегохода Скиду и 2 буксировочных трейлера. В магазине больше остальных говорили Кайл Барлоу и член их секты Джордж Уэствек, потому что Уэствек хорошо разбирался в снегоходах, а Барлоу, чтобы он не покупал, умел превосходно торговаться. Его внушительные размеры, угрожающая внешность и с трудом сдерживаемая агрессивность давали ему преимущество во время любой сделки. Но его умение вести переговоры основывалось не только на устрашении. Его отличало развитое чутье, позволяющее определить сильные и слабые стороны оппонента и угадать его намерения. Он обнаружил в себе эти способности уже после того, как Грейс отвратила его от жизни полной самоуничижения и социопатии. И это открытие было столь же радостным, сколь и неожиданным. Он был в неоплатном долгу перед матерью Грейс, не только потому, что она спасла его душу, но и потому, что она предоставила ему возможность найти в себе и развить таланты, о которых без ее помощи он бы так никогда и не узнал. Орли Трит, который был слишком тучен для детского прозвища Попрыгунчик, все пытался догадаться, кто же это такие. Он приставал Грейс, Барлоу и остальным, расспрашивая, не принадлежат ли они какому-нибудь клубу, не родственники ли они. Помня о том, что полиция по-прежнему хотела бы встретиться с Грейс, чтобы расспросить ее о последних событиях в округе Оранж и беспокоясь, что кто-нибудь из ее участников случайно проговорится, Барлоу отправил всех, кроме Джорджа Уэствика, подыскать какой-нибудь отель на центральной улице городка, где было бы достаточно свободных номеров. Трит не верил своим глазам, когда они стали расплачиваться за снегоходы пачками наличных. От Барлоу не ускользнуло, что глаза Трита алчно загорелись, и он подумал, что тот уже прикидывает, как бы схимичить с отчетностью и утаить эти наличные от налоговой службы. И хотя любопытство доставляло Триту почти физическое страдание, он прекратил совать нос не в свое дело и из боязни все испортить. Их фордовские фургоны не были оборудованы замками для буксировки трейлеров, но Трит пообещал, что их приварят за ночь. Утром все будет готово, скажем, к 10. «Раньше», — произнесла Грейс, — «гораздо раньше. Мы должны быть на северном берегу с рассветом». Трит, улыбнувшись, кивнул в сторону витрин, за которыми в тусклом свете фонарей на стоянке валил снег и шумел ветер. «Синоптики обещают осадки до полуметра. Штормовой ветер пройдет только к 4-5 часам завтрашнего утра, так что дорожные бригады расчистят шоссе к северному берегу только часам к 10, а может к 11. Вам, ребята, нет смысла уезжать отсюда раньше». «Если снегоходы не будут готовы к 4:30 утра, сделка не состоится», — сказала Грейс. Барлоу узнал, что она блефует, так как это было единственное место, где они могли приобрести необходимые им машины, но, судя по изменившемуся лицу Трита, тот воспринял ее угрозу всерьез. «Послушай, Попрыгунчик, здесь всего делов-то на 2 часа. Если сделаешь это сегодня, мы заплатим тебе сверху», — сказал Барлоу. «Но мне необходимо подготовить снегоходы и...» «Так подготовь. Но я уже закрывался, когда вы...» «Придется задержаться на 2 часа», — сказал Барлоу. «Я знаю, это хлопотно. Я ценю это в самом деле. Однако, Попрыгунчик, как часто тебе удается продать за раз 4 снегохода и 2 трейлера?» Трид вздохнул. «Ладно, все будет готово к 4:30 утра. Но вам все равно не добраться сразу до северного берега». Грейс, Джордж Уэствек и Барлоу вышли на улицу, где их ждали остальные. Эдна Ванов подошла к ним и сказала: «Мать Грейс, мы нашли мотель, где достаточно свободных номеров. Это в 1/4 мили вверх по шоссе. Мы можем дойти пешком». Грейс взглянула на ночное небо, прищурилась, когда ветер швырнул ей в лицо пригоршню снега, залепив лоб. Из-под натянутой на уши вязаной шапки выбились длинные спутанные пряди мокрых седых волос. «Сатана вызвал этот ураган. Он пытается остановить нас, хочет помешать нам добраться до мальчишки. Пока не станет слишком поздно, но Бог поможет нам». Глава 54. В 9:30 Джой уже засыпал. Ему постелили чистые простыни и укрыли теплым сине-зеленым стеганым одеялом. Кристина хотела остаться с ним, хотя еще и не собиралась спать, но Чарли нужно было поговорить с ней и обсудить план действий. — Ты ведь не боишься один, да, Джой? — спросил он. — Думаю, нет, — ответил мальчик. Под просторным одеялом на огромной пуховой подушке он выглядел совсем крошечным, словно эльф. — Я не хочу оставлять его одного, — сказала Кристина. — Чтобы добраться до него, им надо подняться по лестнице снизу, а там будем мы, — сказал Чарли. — А окно? — А окно на 2-м этаже. Им пришлось бы поставить стремянку, а я сомневаюсь, что они захватят ее с собой. Кристина, нахмурившись, в нерешительности посмотрела на окно. — Кристина, сюда до нас не добраться. Прислушайтесь к этому ветру. Даже если бы им было известно, что мы где-то здесь, в горах, даже если бы они знали о существовании этой хижины, чего быть не может, сегодня им все равно не пройти. — Мам, все будет хорошо, — сказал Джой. — Со мной будет Чубакка. И Чарли ведь сказал, что по инструкции ФАВ ведьмам запрещено летать в пургу. Кристина вздохнула, подоткнула ему одеяло и, поцеловав, пожелала спокойной ночи. Джой захотел, чтобы Чарли тоже поцеловал его. Для Чарли это было совершенно новым ощущением. И когда губы мальчика коснулись его щеки, волна переживаний захлестнула его. Острое осознание детской беззащитности, жгучее желание защитить, понимание чистой и непосредственной привязанности ребенка. Его младенческая невинность и очаровательное простодушие заставили учащенно биться сердце, а та безоглядная вера, с которой мальчик относился к Чарли, трогала и вместе с тем пугала его. Момент был настолько душевным, радостным и счастливым, что Чарли изумился, как он мог до сих пор, дожив до 36 лет, обходиться без собственной семьи. А может быть, это была судьба? Может быть, он ждал, пока его помощь потребуется Кристине и Джою? Если бы у него уже была своя семья, он бы, пожалуй, не был способен на то, на что пошел ради семьи Скаттелла. Все, что он делал, выходя за рамки служебных обязанностей, выпало бы на долю какого-то из сотрудников, кто, возможно, вел бы себя не так умно и предусмотрительно. Когда Кристина впервые вошла в его офис, он был потрясен ее красотой и почувствовал, что они должны были встретиться так или иначе. Если бы их не свела судьба в лице Грейс Спиви, они бы все равно нашли друг друга. Ему казалось, что их взаимные чувства были неизбежны. А теперь таким же неизбежным и правильным представлялось то, что он должен быть защитником Джоя, а вскоре стать и его законным отцом, чтобы каждый вечер слышать, как маленький мальчик произносит «Неспокойной ночи, Чарли», А спокойной ночи, папа. Судьба. Этому понятию он никогда не придавал большого значения. Спроси его кто-нибудь недели раньше, верит ли он в судьбу. Он, вероятно, ответил бы нет. Теперь же для него простая, естественная и неоспоримая истина заключалась в том, что путь всех мужчин и женщин определен судьбой, и что ему предназначено судьбой быть рядом с этой женщиной и этим ребенком. Они задернули плотные шторы и оставили включенным светильник, набросив на абажур полотенце, чтобы свет был не таким ярким. К этому времени Джой уже спал. Чубакка свернулся калачиком на кровати. Кристина хотела прогнать его, но он только виновато на нее посмотрел. Чарли шепнул ей, чтобы она не трогала пса. И они, крадучись, вышли из комнаты, оставив дверь слегка приоткрытой. Пока они спускались по лестнице, Кристина несколько раз оглянулась, как будто колебалась, покидая мальчика. Но Чарли взял ее за руку и решительно провел к столу. Они сидели, пили кофе и разговаривали. А за окном под карнизами постановал ветер, и снежная крупа сыпала в стекла. Итак, когда буран уляжется и расчистит дороги, я съезжу к торговому центру и из автомата позвоню Генри Ренкину. Я буду ездить каждые 2 дня, а, возможно, и каждый день. Когда меня не будет, думаю, вам с Джоем следует укрываться в помещении, где стоит силовая установка, под мельницей. Там... — Нет, — прервала его Кристина, — мы будем вместе с вами. Это утомительно, если ездить ежедневно. Ничего, я выдержу. Но Джой может не выдержать. Мы не останемся здесь одни, — пылко воскликнула она. Учитывая, что нас разыскивает полиция, все вместе мы будем более заметны, им будет легче. Мы будем с вами, — сказала она. Прошу вас, пожалуйста. Чарли кивнул. Хорошо. Он достал карту, которую купил в Сакраменто, расстелил ее на столе и показал Кристине запасной маршрут на случай бегства. Они воспользуются им, если люди с Пиви, вопреки всем ожиданиям, объявятся здесь, если у них останется время для бегства. Тогда они поднимутся еще выше в горы, перевалят через хребет, спустятся в долину и вдоль горного ручья двинутся на юг, к озеру, до которого было 4 или 5 миль пути. Однако в занесенном снегом краю это могло показаться доброй сотней миль. Но по дороге у них будут надежные ориентиры, и, имея с собой карту и компас, они не пропадут. Постепенно разговор перешел на другую тему. Они стали говорить о себе, о своем прошлом, о том, что они любили и чего не любили, о своих мечтах и надеждах, пользуясь возможностью, которой раньше у них не было. Через какое-то время они поднялись из-за стола, потушили свет и перешли на диван перед камином, который освещал комнату мягким неровным светом, отчего тени, казалось, оживали. Разговор стал интимным и немногословным, и вскоре само молчание наполнилось для них смыслом. Чарли не помнил первый поцелуй. Он вдруг почувствовал, что они обнимают друг друга с нарастающим пылом. Его рука касалась ее груди, и он нащупал ладонью под блузкой набухший горячий сосок. Язык ее был такой же горячий, а губы обжигали, а когда он кончиком пальцев провел по ее лицу, словно электрический разряд пронзил его. Ни одну женщину он не желал с такой страстью, как желал Кристину, и, судя по тому, как напряглось все ее тело, как извивалась она в его объятиях, женщину опалила не меньшая страсть. Он знал, что, несмотря на не самые удачные обстоятельства и место, уготованное им судьбой, сегодня она будет принадлежать ему. это неизбежно. Блузка расстегнута, он нашел губами ее грудь. «Чарли!» — тихо сказала она. Он нежно поцеловал один сосок, потом другой. «Нет», — сказала она и отстранилась. Но в этом не было осуждения, а только нерешительность и тайная надежда, что он будет уговаривать ее. «Я люблю тебя», — сказал он, и это было правдой. Потребовалось всего несколько дней, чтобы он полюбил ее тонко очерченное лицо, ее тело, оригинальный острый ум, ее храбрость перед лицом опасности, ее неукротимый дух. Ему нравилось, как она ходила, как развивались на ветру ее волосы. «Джой», — сказала она, — «он спит. Он может проснуться». Чарли поцеловал ее в шею. Под его губами пульсировала жилка, ее сердце колотилось так же сильно. «Он может выйти на галерею и увидеть нас», — сказала она. Тогда он увел ее от камина к длинному глубокому дивану, который стоял под галереей и не был виден сверху. Все окутывали темно-лиловые тени. «Мы не должны», — бормотала она, продолжая целовать его шею, подбородок, щеки, губы, глаза. «Даже здесь вдруг он проснется». «Сначала он позовет нас», — сказал Чарли, задыхаясь и изнемогая от желания. «Не станет же он сразу спускаться в темную комнату». Она осыпала поцелуями его лицо, уголки рта, коснулась губами уха. Его руки скользили по ее телу, и он приходил в восторг от совершенства ее форм. Каждая милая выпуклость и впадинка, каждый манящий уголок, пышная грудь, плоский живот, зрелые ягодицы, гладкие округлые бедра и икры, все в ней до миллиметра отвечал идеалу женственности. «Хорошо», — слабым голосом произнесла она, — «только тихо». «Ни звука», — пообещал он, — «ни звука, ни единого звука». Ветер стонал за окном, а он не мог позволить своему наслаждению вырваться наружу. «Это неподходящий момент», — мелькало в ее затуманенном сознании. «Неподходящее место, неподходящее время, неподходящее все. Джой может проснуться». И хотя это должно было беспокоить ее, но казалось уже не настолько важным, чтобы подавить желание. Он признался, что любит ее, и она сказала, что любит. И она знала, что так оно и было, что это правда, а не притворство. Она не знала наверняка, когда родилось это чувство. Если бы она напрягла свою память, то, возможно, восстановила бы то мгновение, когда уважение, восхищение и привязанность переросли во что-то большее и властное. Ведь она знала его всего несколько дней, и не так уже трудно определить момент появления на свет любви в таком коротком отрезке времени. Разумеется, сейчас она была не в состоянии трезво судить об этом. Чувство захватило ее целиком, хотя это не было для нее характерно. Несмотря на их взаимные объяснения в любви, не только любовь заставила ее отбросить всякую осторожность и пойти на риск быть застигнутой врасплох в момент страсти, было еще и естественное здоровое влечение. Никогда она не хотела мужчину так, как хотела Чарли. Внезапно она поняла, что должна ощутить его внутри себя, что она не сможет дышать, пока он не овладеет ею. У него было стройное тело, крепкие, резко очерченные мускулы. Его скульптурные плечи, твердые, как камень, бицепсы, гладкая, широкая грудь, все возбуждало в ней такое желание, которого она до сих пор не знала. Ее нервы стали более чувствительными. Каждый поцелуй и касание, каждое его движение в ней приносило потрясающее наслаждение, граничащее с болью. Удивительное наслаждение, которое переполняло ее, вытесняя и подавляя все остальное, всякую мысль, пока она, наконец, не прижалась к нему безотчетно, едва успев изумиться, с какой отрешенностью она обняла его, не в силах противостоять охватившему ее первобытному зову плоти. Вынужденная тишина, обет молчания имели странный и сильный эротический эффект. Даже когда Чарли испытывал оргазм, он не издавал ни стона, а только сдавливал ее бедра и прижимал ее к себе, и хотя его рот был раскрыт, он оставался нем и каким-то образом подавлял крик, сохранял энергию и потенцию. Эрекция не ослабевала ни на мгновение, и они останавливались только за тем, чтобы изменить положение, оставаясь сплетенными вместе, разметавшись на диване, и уже она оказывалась сверху и в плавном ритме взлетала над ним, словно купаясь в текучей материи. И это было не похоже ни на что, что ему доводилось испытывать прежде. И он утрачивал чувство времени и пространства, растворившись в тихой, шелковистой, безмолвной музыке плоти и движения. Никогда в жизни она так не теряла голову во время близости. Она забыла, где была и даже кем была. Она превратилась в безумно совокупляющееся животное, сосредоточившись только на наслаждении, отбросив все остальное. Только один раз гипнотический ритм любви был нарушен, когда ей вдруг показалось, что Джой спустился и стоит в тени, наблюдая за ними. Но когда она подняла голову от груди Чарли и огляделась, то не увидела ничего, кроме очертаний мебели, освещенных потухающим огнем камина, и поняла, что вообразила это себе. Затем любовь, похоть, секс снова захватили ее с такой потрясающей и даже пугающей силой, что она отдалась им не в состоянии совладать с собой и пропала окончательно. Перед тем, как рухнуть без сил, Чарли три раза доходил до пика наслаждения. Она больше, но дело было не в счете, а в том, что ни один из них не испытывал ничего подобного в прошлом. Когда все кончилось, он еще продолжал трепетать и чувствовал себя опустошенным. Какое-то время они лежали молча, пока вновь не услышали завывающий за окнами ветер, и до их сознания не дошло, что огонь угасает и в комнату пробирается холод. Они нехотя оделись и поднялись на второй этаж, где для Кристины была приготовлена вторая спальня. «Я могу лечь с Джоем, а ты ляжешь здесь», — сказала она. «Нет, ты только разбудишь его, а бедняге нужен отдых». «Но где же ты будешь спать?» — спросила она. «На галерее». «На полу?» «Я постелю спальный мешок у лестницы». На мгновение сонливость уступила место тревоге. «Я думала... Ведь ты говорил, что сегодня они не смогут до нас добраться, даже если...» Он приложил палец к ее губам. «Они не доберутся никак. Но будет нехорошо, если утром Джой увидит меня в твоей кровати, верно? А на диванах спать слишком мягко. Так что если уж спать в мешке, то почему бы не положить его возле лестницы? И спать с пистолетом под подушкой? Разумеется, хотя в этом и нет необходимости. Это действительно так. Давай-ка ложиться. Укрыв одеялом, он поцеловал ее и вышел из комнаты, оставив дверь открытой. На галерее он взглянул на часы и с удивлением обнаружил, что уже очень поздно. Неужели они занимались любовью почти 2 часа? Нет, не может быть. В их близости было что-то пугающее, восхитительно животное. Они отдались друг другу безудержно и самозабвенно, потеряв представление о времени. Он никогда не подозревал в себе буйства, присущего разве жеребцу, и не предполагал, что может заниматься любовью так долго и ненасытно. Но его часы раньше никогда не спешили и не могли вдруг за 30 минут убежать на целый час или даже больше. Чарли поймал себя на том, что стоит один за дверью Кристины и улыбается самодовольно, как чеширский кот. Он подбросил поленья в камин, отнес на галерею спальный мешок, выключил свет и лег. Он вслушивался в звуки бурана, но недолго. Сон объял его, словно темная волна прилива. Во сне он поправлял Джою постель, разглаживал одеяло, взбивал подушку. Джой хотел поцеловать его, и когда Чарли наклонился, подставив ему щеку, он ощутил, что губы мальчика тверды и холодны. Посмотрев на него, увидел вместо лица лишь пустой череп с двумя горящими глазами, которые казались чудовищно неуместными на этом известковом подобии лица. Чарли не чувствовал его губ, а лишь отверстый, лишенный плоти рот и ледяные зубы. Он содрогнулся от ужаса. Джой отбросил одеяло и сел на кровати. Обыкновенный маленький мальчик, только на месте головы у него был пустой череп. Череп уставился на Чарли выпученными глазами, а маленькие детские пальчики начали расстегивать пижаму с изображением космических рыцарей. И когда обнажилась впалая грудь ребенка, Чарли увидел, что она разверста. Он хотел повернуться и бежать, но не мог закрыть глаза и отвести взгляд, а мог лишь смотреть, как разрывается детская грудь, и оттуда появляется полчища кровоглазых крыс, похожих на ту, что он видел на мельнице. Десятки, сотни, тысячи крыс, пока тело мальчика не опустошилось, и он не рухнул, обратившись в комочек кожи, словно лопнувший воздушный шар. А крысы подступали все ближе к Чарли. Он проснулся, задыхаясь в поту с застывшим в горле криком. Что-то тянуло его вниз, не давая пошевелить ни рукой, ни ногой, и на мгновение ему показалось, что это крысы, те из сна. И он в панике забился, пока, наконец, не осознал, что лежит в застегнутом спальном мешке. Он нашел молнию, расстегнул мешок, подполз к стене и сел, прислонившись к ней, слушая, как гулко ухает сердце, и ожидая, пока оно успокоится. Придя в себя, он зашел в комнату Джоя, просто на всякий случай. Мальчик безмятежно спал. Чубакка поднял лохматую морду и зевнул. Чарли посмотрел на циферблат. Он спал около 4 часов. Приближался рассвет. Он вернулся на галерею. Дрожь не унималась. Он спустился вниз и приготовил кофе. Старался не вспоминать о сне, но это не удавалось. Никогда ему не снился кошмар, настолько близкий к яви, и сила его воздействия на Чарли была так велика, что начинал воспринимать его не просто как сон, а как феномен ясновидения, предвосхищения событий будущего. Не то чтобы крысы должны были в самом деле извергнуться из тела Джоя, разумеется, нет. Сон имел символический смысл, но означал он одно – Джой должен был умереть. Не желая верить в это, в смятении от одной мысли, что ему не удастся защитить мальчика, он, тем не менее, был не в состоянии относиться к этому только как ко сну. Он знал, он чувствовал нутром. Джой должен умереть. Возможно, всем им придется умереть. Теперь он понимал, почему они с Кристиной предавались любви с таким неистовством, с таким самозабвением и животной страстью. В глубине души они знали, у них нет времени. Подсознательно они ощущали приближение смерти и попытались бросить ей вызов, этим древнейшим и самым жизнеутверждающим ритуалом, танцем плоти. Он поднялся из-за стола, оставив недопитый кофе, и подошел к входной двери. Оттер замерзшее стекло и посмотрел на занесенное снегом крыльцо. Кружились снежинки, и было темно. Буран шел на убыль. И Спиви была где-то рядом, близко. Вот каков был смысл его сна. Глава 55. К рассвету буран прекратился. Кристина с Джоем проснулись рано. Мальчик был не таким жизнерадостным, как накануне вечером. Более того, он снова погрузился в уныние. Был мрачен, однако помогал Кристине и Чарли готовить завтрак и хорошо поел. После завтрака Чарли оделся и вышел на улицу один, чтобы пристрелять винтовку, купленную накануне в Сакраменто. Ночью выпало еще около полуметра снега. Сугробы вокруг коттеджа стали значительно выше, достигая окон первого этажа. Лапы еле согнулись под тяжестью снега, и мир вокруг был так безмолвен, что казался огромным кладбищем. День был холодным, серым, унылым. Ветер пока не поднялся. Он соорудил мишень из квадратного куска картона, привязав его бечевкой к стволу ели, стоявшей в нескольких метрах от мельницы вниз по склону. Затем отмерил 25 ярдов и распластался на снегу. Пристроив свернутый спальный мешок под ложе, он прицелился в центр мишени и три раза выстрелил, делая паузы, чтобы убедиться, что перекрестие прицела совмещается с центром мишени. Сотая модель Винчестера была снабжена оптическим прицелом, и мишень была у него прямо перед глазами. Он видел, как каждая граненная пуля попадает в цель. Выстрелы разорвали тишину гор, и эхом отозвались в далеких долинах. Чарли встал, подошел к мишени и по разбросу выстрелов определил среднюю точку попадания. Затем, измерив расстояние между этой точкой и центром мишени, он определил погрешность и соответствующим образом подстроил оптический прицел. Выстрелы ложились правее и ниже. Сначала он откорректировал угол подъема, затем угол отклонения, после чего снова распластался на снегу и снова выстрелил три раза. Теперь он с удовлетворением увидел, что все выстрелы попали в яблочко. Поскольку пуля летит не по прямой, а по изогнутой траектории, она дважды пересекает линию прицела, первый раз при подъеме, второй раз при падении. Применительно к оружию и боеприпасам, которыми он пользовался, Чарли подсчитал, что каждая выпущенная им пуля первый раз пересечет линию прицела на расстоянии приблизительно 25 ярдов, достигнув высшей точки, то есть около 2,5 дюймов над линией прицела, находясь в удалении 100 ярдов и затем по нисходящей траектории пересечет линию прицела в 200 ярдах от него. Таким образом, его Винчестер был пристрелен для поражения цели на расстоянии 200 ярдов. Он не хотел никого убивать. Он надеялся, что в этом не будет необходимости. Но он был готов к этому. Кристина и Чарли одели снегоступы и рюкзаки и спустились к нижней поляне, чтобы закончить разгрузку джипа. На плече у Чарли висела винтовка. «Ты что, готовишься к неприятностям?» — спросила Кристина. «Нет. Но что толку в ружье, если не держать его при себе?» Сегодня она оставила Джоя с более спокойным сердцем, чем накануне, но все же тревожилась за него. Периоды хорошего настроения у него были кратковременны. Он снова замкнулся в себя, уйдя в свой собственный внутренний мир. И эта перемена в нем была еще более пугающей, чем в прошлый раз. Когда накануне вечером он совсем оправился, она понадеялась, что теперь он долгое время сохранит бодрость. Если же он вновь погрузится в безнадежное молчание, то, скорее всего, оно будет еще более глубоким, чем раньше. И, возможно, на сей раз ему вообще не удастся выйти из этого состояния. Конечно, нельзя полностью исключить вероятность того, что совершенно нормальный, хорошо адаптирующийся ребенок может оказаться подвержен аутизму, оборвав все связи с внешним миром. Она читала о таких случаях, но никогда не обращала на них особенного внимания. Ведь Джой всегда был открытым, веселым и общительным ребенком, и она в первую очередь боялась всевозможных вирусных заболеваний и несчастных случаев. Аутизм мог проявиться у каких-то других детей, но ни в коем случае не у ее сына, экстраверта. Но теперь... Утром он не сказал и двух слов и ни разу не улыбнулся. Ей хотелось не отходить от него ни на минуту, прижать его к себе, но она вспомнила и о том, как вчера, когда он остался один, у него, наконец, появилась внутренняя уверенность, что ведьма не должна находиться поблизости. Возможно, и сегодня, предоставленный самому себе, он придет к такому же оптимистическому заключению. Когда они с Чарли направились вниз, Кристина ни разу не оглянулась на хижину. Если бы она это сделала, то Джой, возможно, наблюдавший за ними из окна, мог воспринять это как признак ее беспокойства за него. И тогда ее собственный страх передался бы и ему. Дыхание замерзало в воздухе, и иней покрывал волосы. Воздух был холодным и колючим. Но поскольку ветра не было, они не надели лыжные маски. Сначала они не разговаривали, а просто шли, пробираясь между снежными сугробами, то и дело проваливаясь, несмотря на снегоступы. Выбирали нас покрепче, щурясь, потому что глаза уставали от снежного сияния, хотя солнца и не было. Наконец, дойдя до края леса, Чарли произнес. По поводу вчерашнего. Чур я первая, перебила она его негромко, потому что вокруг стояла такая тишина, что даже шепот был слышен. Я была несколько смущена сегодня утром. Из-за вчерашнего? Да. Ты жалеешь, что это случилось? Нет, нет, слава богу, потому что я-то уж точно не жалею. Я просто хотела сказать тебе, что такой, какой я была вчера, такой настойчивый, такой ненасытный, такой... Страстный — это больше, чем страсть. Тебе не кажется? Да, пожалуй. Боже, я была похожа на какое-то животное. Мне все время не хватало тебя. Это очень приятно для моего самолюбия, — сказал он, широко улыбаясь. А я и не знала, что у тебя больное самолюбие. Да нет, но и любимцем женщин я никогда себя не считал. Но после вчерашнего считаешь? Совершенно верно. Они углубились в лес метров на 20, остановились и, взглянув друг на друга, нежно поцеловались. Я просто хочу, чтобы ты понял. У меня такого никогда не было, сказала она. Он изобразил притворное удивление и разочарование. Ты хочешь сказать, что ты не помешана на сексе, только с тобой? Видимо, потому что я дамский угодник. Она не улыбалась. Чарли, это важно для меня, чтобы ты понял. Прошлой ночью я не знаю, что на меня нашло. Я на тебя нашел. Не шути, прошу тебя. Я не хочу, чтобы ты думал, что у меня так было с другими. Не было. Никогда. Я делала прошлой ночью с тобой то, чего никогда раньше не делала. Я даже не знала, что могу это делать. Я была необузданным животным. Я не ханжа, но... Послушай, — сказал он, — если ты была животным, то я был чудовищем. Как правило, я не теряю контроля над собой. И, конечно, на меня не похоже быть таким требовательным, грубым. Но я не стыжусь себя такого, каким я был. И ты не должна. Между нами произошло что-то особенное, что-то необыкновенное. Именно поэтому мы вели себя так, как вели. Возможно, это было грубо, но чертовски хорошо, правда? О, да. Они снова поцеловались, но на этот раз их поцелуй был прерван отдаленным глухим рокотом. Чарли прислушался. Звук нарастал. «Самолет?» — спросила она, посмотрев вверх на узкую полоску неба между деревьями. «Снегоходы», — сказал Чарли. «Раньше в горах всегда было тихо и спокойно. Сейчас не то время. Эти проклятые снегоходы снуют повсюду. Их как нерезанных собак». Гул моторов приближался. «Зачем им забираться так высоко?» В ее голосе была тревога. «Кто их знает?» «Звук такой, как будто они уже над нами. Может, и наоборот. Звук в горах обманчив и разносится очень далеко. Но если мы встретим их, скажем, что арендуем коттедж. Меня зовут Боб Хендерсон. Мы из Сиэтла, а здесь катаемся на лыжах и просто отдыхаем. Понятно?» «Понятно. И ни слова о Джое». Она кивнула. И они пошли дальше. Моторы ревели все сильнее и сильнее. И вдруг замолкли один за другим. Снова повисла тишина, и раздавался лишь скрип снегоступов. Дойдя до верхнего края поляны, они увидели в просвете между деревьями, метрах в 300 ниже, возле своего джипа, 4 снегохода и 8-10 человек, окруживших машину. Они находились слишком далеко, и Кристина не могла рассмотреть их. Нельзя было даже определить, женщины это или мужчины. Просто маленькие темные фигурки на ослепительно белом снегу. Джип наполовину засыпало снегом, и незнакомцы расчищали сугробы, чтобы открыть двери. До Кристины доносились голоса, но слов было не разобрать. В холодном воздухе раздался звон разбитого стекла. И тут Кристина поняла, что это не просто любители покататься на снегоходах. Чарли потащил ее назад, в тень, и левее от тропы. И они едва не упали, потому что снегоступы не были предназначены для того, чтобы уходить от погони. Они стояли под гигантской цугой. Ее густые ветви начинались метрах в 2 над землей, скрывая их своей тенью. Тонкий слой снега под деревом был усыпан иголками. Чарли прислонился к огромному стволу и, выглянув из-за него, посмотрел туда, где в просвете между соснами на другом конце поляны виднелся их джип. Он отстегнул от пояса футляр и достал бинокль. — Кто это? — спросила Кристина, наблюдая, как Чарли наводит бинокль. Она заранее знала ответ, но не хотела поверить в очевидное. Они не просто туристы, это уж точно. Те не стали бы выбивать стекла в чужих машинах. — Может, это просто группа подростков? — сказал он. Которые ищут себе приключений. Никто не будет забираться так высоко в горы по такому снегу в поисках приключений, сказала она. Чарли отступил на 2 шага вправо и, держа бинокль обеими руками, вгляделся внимательнее. Наконец он произнес. Я узнал одного из них, тот здоровый тип, который пришел к Спиви, когда мы с Генри уже уходили от нее. Она называла его Кайл. О, Боже! Горы оказались не тихой заводью, а тупиком, западней. Неожиданно они поняли, что идея укрыться среди безлюдных заснеженных склонов и лесов оказалась недальновидной и просто глупой. Отрезав себя от всего мира, чтобы их никто не нашел, они в то же время лишились всякой надежды на чью-нибудь помощь в случае неожиданного нападения. Здесь, высоко в холодных горах, их убьют и похоронят, так что ни одна душа, кроме самих убийц, никогда не узнает, что с ними произошло. — Ты видишь ее? — спросила Кристина. — Спиви? — По-моему, да. Та, что сидит в снегоходе. Я уверен, это она. Но как они нашли нас? Кто-то знал, что я являюсь совладельцем этого коттеджа. Кто-то вспомнил об этом и сообщил людям Спиви. Генри Ренкин? Возможно. Об этом месте знают очень немногие. И все же почему так быстро? Шестеро, семеро, девять, нет, десять. Их 10 человек. «Мы не умрем», — промелькнуло в сознании Кристины. И впервые с тех пор, как она оставила монастырь и утратила свою веру, она пожалела, что совершенно отвернулась от религии. Неожиданно на фоне безумия фанатиков из секты Спиви древнее учение Римской католической церкви, проникнутое духом сострадания, показалось ей притягательным и успокаивающим душу. Ей страстно захотелось обратиться к этому учению, искренне, нелицемерно, умолять Бога о помощи и просить Святую Деву о божественном заступничестве. Но нельзя, отвергнув церковь, полностью вычеркнув ее из своей жизни, вновь обратиться к ней, когда в этом возникает необходимость, и рассчитывать на то, что церковь примет тебя в распростертые объятия без всякого искупления грехов. Твоя вера нужна Господу в трудные времена, так же, как и в благополучные. Умри она теперь от рук фанатиков и будет лишена даже последнего причастия, возможности быть похороненной в освященной земле. Кристина искренне удивилась, что сейчас потребность в вере вдруг пробудилась в ней после долгих лет, в течение которых она не придавала ей никакого значения. Чарли убрал бинокль в футляр и снял с плеча винтовку. «Возвращайся в дом как можно быстрее», — сказал он. «Держись за деревьями, пока тропа не повернет. Тогда они не увидят тебя с поляны. Собери Джоя, возьми много еды. Одним словом, будь готова». «Ты остаешься здесь? Зачем?» «Чтобы прикончить кого-нибудь из них», — ответил он. В одном из карманов его куртки были патроны. Он расстегнул его. Когда он разрядит винтовку, то сможет быстрее перезарядить ее. Кристина стояла в нерешительности, боясь уходить от него. «Иди», — приказал он, — «живее. У нас мало времени». Она кивнула и с колотящимся сердцем бросилась между деревьями вверх по склону, стараясь двигаться как можно быстрее, насколько позволяли снегоступы и ветки, которые приходилось все время раздвигать руками. Она с благодарностью отметила про себя, что огромные деревья преграждают доступ солнечным лучам, а подлеска практически нет, иначе снегоступы неизбежно застревали бы в кустах, и идти ей было бы куда тяжелее. Чтобы стрелять точно, необходимо соблюдать два правила. Занять по возможности удобную и устойчивую позицию, и спускать курок в нужное время и как можно более плавно. Лишь немногие стрелки, охотники, военные и другие, умеют делать это как следует. Большинство начинает стрелять, не приготовившись, вместо того, чтобы выбрать более удачную позицию. Или со всей силы давит на спусковой крючок и делает это так резко, что руки непременно уводят в сторону. Лучше всего стрелять из положения лежа, особенно если цель находится ниже. Сняв снегоступы, Чарли вышел на опушку леса, к самому краю поляны, и лег на землю. Здесь Снег был неглубокий, всего около 2 дюймов, так как ветер продувал поляну с запада и уносил снег к востоку, где он собирался в сугробы вдоль края леса. Склон был довольно крутой, и Чарли смотрел вниз на людей, которые по-прежнему копошились вокруг джипа. Он приподнял винтовку, поддерживая ее левой рукой и поставив локоть на землю. В таком положении ружье закреплялось неподвижно, упираясь в предплечье, которое было зафиксировано. Он прицелился в темную фигуру, сидевшую в головном снегоходе, хотя маячили и более удобные мишени. Но он был почти уверен, что это Грейс Спиви. Ее голова чуть возвышалась над передним щитком, но об этом не стоило волноваться. Пуля не могла отрикошетить от плексигласа. Если ему удастся подстрелить ее, возможно, это вызовет смятение и раскол среди остальных. На фанатиков не могло не произвести удручающего впечатления, если бы их маленький божок погиб у них на глазах. Чарли был в перчатках, но в них он плохо чувствовал курок, поэтому он снял перчатку с правой руки и положил палец на спусковой крючок. Так было гораздо лучше. Он навел перекрестие прицела на лоб Грейс Спиви, рассчитав, что на таком расстоянии пуля к моменту попадания уже пересечет линию прицела и ударит где-то на дюйм ниже. Если повезет, точно между глаз. Если же нет, все равно она попадет или в лицо, или в шею. Несмотря на минусовую температуру, Чарли было жарко, пот градом катился с него. Можно ли назвать это самообороной? Никто из них сейчас не угрожал ему оружием, и его жизнь не находилась в непосредственной опасности. Разумеется, он понимал, что если не уничтожить нескольких из них, прежде чем они подойдут ближе, перевес будет на их стороне. И все же он колебался. Никогда еще не доводилось ему так хладнокровно расстреливать людей. Что-то в нем восставало против того, чтобы действовать из-под тишка, дабы не уподобиться тем монстрам, которые загнали его в ловушку. Но если он откажется от такой возможности, то непременно погибнет, так же, как Кристина и Джой. Перекрестие прицела было точно на лбу Спиви. Чарли надавил на курок. Но не сразу, а постепенно, потому что под давлением прицел слегка отклонился от цели, и он, продолжая давить на спусковой крючок, снова поймал ее на мушку. И лишь после этого окончательно нажал на спуск. И словно запоздалая мысль, прогремел выстрел. Он вздрогнул не от предвосхищения выстрела, а отреагировав на него позднее, когда пуля уже не могла отклониться к этому времени, уже вылетев из ствола. Предвосхищающая дрожь — это то, чего следует избегать при стрельбе. Ибо во время постепенного в 2 приема спуска курка подсознание вводится в заблуждение, и выстрел всегда оказывается неожиданным. Но для него гораздо неожиданнее было другое. Ему показалось, что в самый момент выстрела Спиви подалась вперед, потянувшись за чем-то и слегка нагнулась. Сейчас, снова пытаясь разыскать ее в окуляре, он не мог этого сделать. Одно из двух. Или он попал в нее, и она рухнула, или ее на самом деле в последний момент спасла судьба. Она пригнулась и теперь была вне досягаемости. Он немедленно прицелился в следующего, в одного из тех, что стояли у джипа. Тот только успел что повернуться на звук первого выстрела. Он, видимо, не обладал мгновенной реакцией, был растерян и не вполне осознавал опасность. Чарли выстрелил. На этот раз он был вознагражден. Человек отлетел назад и распластался на снегу, убитый или смертельно раненый. Пробираясь краем леса, Кристина достигла открытого места, и идти ей стало легче. Тут она услышала выстрел, а через секунду или две еще один. Она хотела вернуться к Чарли, хотела быть рядом с ним, хотя и знала, что не сможет ничем помочь. У нее не было времени даже для того, чтобы оглянуться. Она удвоила усилия, изо рта у нее валил пар, она старалась как можно мягче наступать на снег, но из-за спешки все равно ломала наст и, проваливаясь, отчаянно выискивала относительно свободные от снега участки, чтобы двигаться быстрее. А если с Чарли что-то случилось? Что если они с Джоем больше не увидят его? Она не ходила в походы и знала, что ей не выжить в этой снежной пустыне. Если им придется покинуть коттедж вдвоем без Чарли, они наверняка заблудятся и умрут от голода или замерзнут. Природа словно желала еще больше устрашить ее. Словно издеваясь над ней, снова повалил снег. Когда упал первый, остальные бросились за джип, но двое направились к снегоходам, образовав прекрасные мишени. И Чарли прицелился в одного из них. Как и в предыдущей, этот выстрел оказался точным. Пуля попала в грудь, человека перебросило через снегоход, он упал в сугроб и остался лежать неподвижно. Второй лег на землю. В него было трудно целиться, но Чарли все равно выстрелил. Он не мог определить, попал ли на этот раз, потому что его жертва теперь была скрыта под снегом. Он перезарядил винтовку. Чарли подумал, что среди них могут быть охотники или бывшие военные с достаточной смекалкой, и они определят его местонахождение. Он стал обдумывать, как ему пробраться по опушке и найти другую позицию. Надеялся, за деревьями его продвижение не будет обнаружено. Однако чутье подсказывало, что такого опыта у них не было, и они не знали правил партизанской войны. Поэтому он остался на месте, рассчитывая, что кто-то из них совершит ошибку. Долго ждать не пришлось. Один из тех, кто укрылся за джипом, оказался чересчур любопытным. Прошло полминуты, и он, присев на корточки, оглянулся, надеясь, что в таком положении попасть в него невозможно. На самом же деле для Чарли он был прекрасной мишенью. Вероятно, тот тоже полагался на собственное чутье, рассчитывая упасть и прижаться к земле при малейшем шорохе. Но был подстрелен и упал замертво еще до того, как звук выстрела докатился до него. Трое, остается семеро, а если не считать и Спиви, то шестеро. Впервые в жизни Чарли с благодарностью вспоминал время, проведенное во Вьетнаме. С тех пор прошло 15 лет, но он еще не утратил военной сноровки. Ему был знаком выматывающий душу ужас, который испытывает как охотник, так и преследуемый. И сейчас он чувствовал психологический стресс, который бывает во время боя. Но он знал, как использовать это напряжение, как обратить этот стресс в свою пользу, чтобы оставаться начеку. Остальные не двигались, зарывшись в снег, прижавшись к джипу и к снегоходам. Чарли слышал, как они что-то кричат друг другу, но никто больше не посмел высунуться. Он понимал, что теперь они прикованы к месту на 5-10 минут, и, может быть, есть смысл вернуться сейчас в хижину, воспользовавшись этим преимуществом во времени. Но ему не хотелось упускать шанс. Если у него хватит терпения, ему представится случай сделать еще один удачный выстрел, когда они немного придут в себя. Пока он был в более выигрышном положении и остался лежать на опушке. Снова перезарядил винтовку и непрерывно смотрел вниз. Ему было приятно сознавать, что он оказался таким метким стрелком, и в то же время он стыдился своей гордости. Он радовался, что убил 3 человек, и одновременно терзался своей кровожадностью. Небо нависло свинцовыми тучами, падал слабый снег. Ветра пока не было. Хорошо, ветер помешал бы стрельбе. Внизу у машины переговоры стихли. На горы опустилась первозданная тишина. Время шло. Там, внизу, они были напуганы. У Чарли появилась надежда. Глава 56. Кристина с Джоем стояли в гостиной. Лицо мальчика было пепельно-серым. Он слышал стрельбу. Он все понял. «Это она? Милый, надевай костюм и ботинки. Мы скоро уходим. Правда? Мы должны быть готовы к приходу Чарли». «Это она, правда?» «Да», — сказала Кристина. У мальчика на глаза навернулись слезы. Она прижала его к себе. «Вот увидишь, все обойдется. Чарли не даст нас в обиду». Она смотрела ему в глаза, но он не видел ее. Его взор был устремлен сквозь нее, в какой-то иной мир. Его взгляд был пустым и отсутствующим, и Кристину охватила дрожь. Она надеялась, что пока соберет вещи, Джой уже оденется. Но он был на грани ступора, неподвижно стоял с безучастным лицом и безвольно опущенными руками. Она схватила лыжный костюм и натянула на Джоя поверх свитера и джинсов, в которых он ходил дома. На толстые шерстяные носки она надела ботинки и сама зашнуровала их. На полу двери она положила его перчатки и лыжную маску, чтобы не забыть их, когда они будут уходить. Когда Кристина прошла на кухню собрать продукты и кое-какие вещи, Джой двинулся следом и остановился рядом с ней. Неожиданно он встрепенулся и, выйдя из оцепенения, с исказившимся от страха лицом произнес: «Бренди, где Бренди? Ты хочешь сказать Чубака, милый? Бренди, я хочу сказать Бренди!» Потрясенная Кристина бросила сумку, склонилась к Джою и погладила его по щеке. «Милый мой, не надо. Не надо так расстраивать маму. Ты же помнишь, Бренди умер. Нет. Ведьма. Нет, убила его». Он яростно затряс головой. «Нет, нет, Бренди, Бренди!» Кристина пробовала прижать его к себе, но он вырывался. «Милый, прошу тебя, не надо». В этот момент на кухню зашел Чубака, привлеченный шумом. И мальчик, вырвавшись из рук Кристины, радостно вцепился в него, обхватив лохматую голову. «Бренди, ты видишь? Это Бренди, он здесь! Ты наврала мне! Бренди жив! Старина, Бренди жив, здоров!» У Кристины перехватило дыхание, и она застыла, пронзенная болью. Болью не физической, а душевной, острой и мучительной. Джой не воспринимал действительность. Ей казалось, что он уже смирился со смертью Бренди, что все улеглось, когда она настояла на том, чтобы он назвал новую собаку Чубаккой, а не Бренди второй. Но теперь, когда она обращалась к нему, он не реагировал и даже не смотрел на нее, а только что-то бормотал, шептался с собакой, гладил и обнимал ее. Кристина громко позвала Джоя, но он не ответил. Зря она согласилась завести этого двойника. Надо было отвезти его обратно в питомник. Надо было выбрать другую породу, только не золотистого ретривера. А может и нет. Может быть, она уже никак не могла спасти его рассудок. Нельзя требовать выдержки от 6-летнего ребенка, когда вокруг него рушится мир. Даже взрослый сломался бы быстрее. Хотя она не признавалась в этом себе, Однако все это время чувствовала, что Джой неизбежно должен столкнуться с эмоциональными и психологическими проблемами. «Хороший психиатр поможет ему», — уверяла она себя. «Его бегство от реальности было лишь временным, и необходимо было верить, что это так. Она должна верить, иначе не было смысла продолжать скрываться. Она жила для Джоя. Он был ее миром, ее смыслом. Без него...» Самое страшное, что у нее не было времени прижать его к себе, приласкать и поговорить с ним, что было отчаянно необходимо ему, так же, как, впрочем, и ей. Но времени не оставалось. Спиви была рядом, и сейчас ей приходилось не обращать внимания на Джоя, отвернуться от него в тот момент, когда он больше всего нуждался в ней. Ей пришлось взять себя в руки и снова собирать рюкзак. По лицу катились слезы, руки дрожали. Никогда ей не было так плохо. Теперь даже если Чарли спасет жизнь Джою, она все равно может лишиться своего мальчика, от которого останется лишь пустая оболочка. Но она упорно продолжала заниматься делом, распахивая дверцы буфета, отбирая вещи, которые пригодятся им, когда они уйдут в лес. Сердце ее было преисполнено черной ненависти к Спиви и ее подручным. Она не просто желала их смерти. Сначала она хотела бы насладиться зрелищем их пыток. Она хотела заставить старую стерву визжать и молить о пощаде. Отвратительная, грязная, безумная старая стерва. Джой тихо бормотал: «Бренди, Бренди, Бренди», и гладил Чубакку. Глава 57. Прошло 7 минут, прежде чем кто-то из людей Спиви осмелился обнаружить себя, чтобы проверить, держит ли их еще под прицелом. Чарли увидел его и открыл стрельбу. Но хотя это и был долгожданный шанс, он не успел собраться, был слишком возбужден и напряжен. Он дернул курок вместо того, чтобы плавно отпустить его, и промазал. С той стороны немедленно открыли ответный огонь. Чарли подозревал, что они вооружены, но до последнего момента у него не было полной уверенности. Стреляли из двух винтовок в направлении верхней кромки поляны. Первые залпы были направлены левее него, метров на 50. Он слышал, как в той стороне затрещали ветки. Следующие пули легли уже ближе, метрах в 30, и по-прежнему левее. Но пальба не прекращалась, и пули свистели все ближе и ближе. Люди Спиви представляли, где приблизительно мог находиться Чарли, и теперь вынуждали его обнаружить себя. По мере того, как стрельба смещалась в его сторону, Чарли все ниже пригибал голову и прижимался к земле под сенью деревьев на опушке. Он слышал, как свистят пули у него над головой. Отлетали куски коры, сыпались иголки. Рядом упало несколько сосновых шишек. Но если те внизу надеялись на удачу, то их надежды не оправдались. Пули стали ложиться справа от Чарли, а это говорило о том, что им понятно только одно. В них стреляли откуда-то сверху. Однако они понятия не имели, в каком месте засел нападавший. Чарли снова поднял винтовку и прильнул к окуляру прицела. И тут до него дошло. Стреляя в него, те преследовали еще одну цель — прикрыть двоих, которые короткими перебежками устремились к лесу, огибая поляну с восточной стороны. Проклятье! Чарли попытался взять на мушку одного из бежавших. Но те двигались слишком быстро, невзирая на сугробы, поднимая облако снежной пыли. Не успел он поймать кого-нибудь из них в перекрестье прицела, как оба скрылись в темноте между деревьями. В то же мгновение стрельба стихла. Чарли прикинул, сколько времени потребуется тем двоим, чтобы пройти лесом и напасть на него с тыла. Немного. Лес в этих местах довольно чистый. Минут 5, не больше. Он еще мог кое-что предпринять, даже если сектанты, укрывшиеся за джипом, и не высунутся. Чарли прицелился в один из снегоходов и дважды выстрелил в надежде, что удастся вывести его из строя. Если он заставит Спиви с компанией топать пешком, поединок между ними будет честнее. Он взял на мушку другой снегоход и всадил две пули в двигатель. Третий был виден лишь наполовину, и попасть в него было трудно. Поэтому Чарли выстрелил 5 раз, для чего ему пришлось перезарядить винтовку. Внизу, наконец, определили его местоположение и открыли огонь. Но теперь пули ложились в непосредственной близости от него. Четвертый снегоход стоял за джипом вне досягаемости, и Чарли не оставалось ничего другого, как отступить. Он надел вторую перчатку, по-пластунски пополз глубже в лес и укрылся за стволом цуги. Он снова надел снегоступы, которые несколько минут назад сбросил, чтобы было удобнее стрелять. Старался производить как можно меньше шума, одновременно прислушиваясь к каждому шороху с восточной стороны, откуда на него могли выйти двое из группы Спиви. По его расчетам, они уже должны были дать о себе знать. Однако он быстро сообразил, что теперь они будут действовать крайне осторожно. Они не могли не понимать, что бросок к лесу не остался незамеченным, и теперь их появление не будет неожиданным. К тому же они осознавали, что у него есть одно преимущество. Ему была знакома эта местность. Стало быть, они будут продвигаться медленно от укрытия к укрытию, внимательно вглядываясь в каждое дерево, в каждый камень, отмечая каждую впадину, где могла быть засада. У них могло уйти 10-15 минут, чтобы добраться сюда. И еще столько же, чтобы обшарить окрестности, пока они не поймут, что его там уже нет. Таким образом, у них с Кристиной и Джоем было в запасе 20-25 минут. Он опрометью бросился вверх через лес к коттеджу. На верхней поляне мела поземка. Ветер крепчал. Небо нахмурилось и потемнело. Несмотря на то, что было утро, создавалось впечатление, что близится вечер. Хуже того, казалось, близился конец света. Чубакка не отрывал взгляд от Джоя, словно чувствуя, что его юный хозяин нуждается в нем. Но мальчик больше не обращал внимания на собаку. Джой погрузился в свой внутренний мир, не замечая уже мира реального. Кусая губы, пытаясь унять острую тревогу за сына, Кристина набила провизией свой рюкзак, приготовила вещи для второго рюкзака и зарядила дробовик. Тут вошел Чарли с красным от морозного ветра лицом и заиндевившими бровями. От него веяло холодом, но больше всего холода было в его глазах. «Что произошло?» — спросила Кристина, когда он прошел к столу в гостиной, оставляя на полу мокрые следы. «Вышиб им мозги, черт бы их побрал!» «Что, всем?» — спросила Кристина, помогая ему снять рюкзак. «Нет. Я убил или серьезно ранил 3. Возможно, подбил еще 1, однако не уверен». Она принялась судорожно складывать вещи в непромокаемый рюкзак. «А что с Пиви?» Не знаю. Возможно, я и попал в нее, но не поручусь. Они идут? Да, у нас в запасе 20 минут. Кристина оторвалась от своего занятия и застыла с жестяной упаковкой спичек в руке, с тревогой глядя Чарли в глаза. Что с тобой, Чарли? Он провел ладонью по влажному лбу. Я никогда не делал ничего подобного. Это была бойня. Разве что на войне, но ведь это совсем другое. То война, это тоже война. Да, видимо, так. Кроме одного, когда я стрелял, это доставляло мне наслаждение. Даже на войне со мной такого не было. Ничего страшного, сказала она, продолжая собирать рюкзак. После всего, что мы вытерпели от них, я тоже не прочь застрелить одного-двух. Я бы хотела этого, черт побери. Чарли повернулся к Джою. Капитан, одеваем перчатки и маску. Мальчик не реагировал. Он стоял возле стола с отсутствующим взглядом. Джой! Позвал его Чарли. Мальчик молчал. Он смотрел на руки Кристины, запихивающие в рюкзак всякую всячину, но, похоже, не видел их. Что с ним? Спросил Чарли. Он просто отключился от всего, — ответила Кристина, снова едва не плача. Чарли подошел к мальчику, взяв за подбородок, легко приподнял его голову. Джой смотрел на Чарли, но не видел его. Чарли пытался говорить с ним, но безрезультатно. На губах ребенка блуждала слабая улыбка, бессмысленная и призрачная. Но и она не была реакцией на то, что говорил Чарли. Он улыбался чему-то увиденному в своем новом мире, каким-то своим мыслям, связанным с этим миром, которые отделяли от реального долгие световые годы. В уголках детских глаз блестели слезы, но с губ не сходила все та же жуткая улыбка. Он ни разу не всхлипнул, не проронил ни звука. «Что за черт?» — тихо произнес Чарли. Он прижал Джоя к себе, но тот не реагировал. Тогда Чарли надел уже собранный рюкзак, поправил ремни и зафиксировал их на груди. Кристина уложила второй, проверила клапаны карманов и взвалила на спину. Чарли надел Джою перчатки и лыжную маску. Мальчик не проявил к этому никакого интереса. Они вышли из дома. Кристина последней, с заряженным дробовиком в руках. Прежде чем закрыть дверь, она бросила последний взгляд внутрь. В камине тлели поленья, на стене мягким янтарным светом горела бра. Кресла и диваны словно просили остаться, обещая уют и покой. Она с грустью подумала, доведется ли ей когда-нибудь еще сидеть в мягком кресле при свете лампы, или ей суждено сгинуть в лесах и быть погребенной в снежной могиле. Она закрыла дверь и двинулась навстречу серой холодной громаде зловещих гор. Они завернули за дом и углубились в лес. Чарли нес Джоя на руках. Пока деревья не скрыли их, Чарли то и дело оглядывался на поляну, опасаясь, что с противоположной стороны ее вот-вот появится Спиви со своими подручными. Чубакка держался впереди, каким-то шестым чувством угадывая направление. Вначале ему приходилось несладко из-за глубоких сугробов, но затем в глубине леса, где снег лежал ровный и плотный, где не попадалось ни поваленных деревьев, ни каменистых выступов, он заметно оживился и побежал быстрее. Ближе к краю леса еще встречался кустарник, но дальше деревья плотнее смыкали ряды, и всякий подлесок пропадал. Они поднимались все выше, склоны становились все более каменистыми и неровными. Им пришлось бы совсем трудно, если бы не мелкое русло по весне, должно быть, принимающие многочисленные ручьи, которые образуются в горах, когда начинает таять паковый снег на вершинах. Они пошли по этому руслу, держа путь, как и рассчитывали, на северо-запад. Снегоступы они привязали к рюкзакам, поскольку путь их пролегал под нависшими со всех сторон ветвями исполинских деревьев, и снежный покров здесь был невелик. Попадались места, где мохнатые хвойные лапы смыкались так плотно, что земля под ними была совсем голой. Несмотря на это, снега было достаточно, чтобы за идущими оставался четкий след. Можно было задержаться и попробовать замести следы ветками, но Чарли не останавливался, считая это пустой тратой времени. Улики, которые он оставит, пытаясь уничтожить отпечатки ступней на снегу, будут с не меньшей очевидностью свидетельствовать о том, что они проходили здесь. В глубине леса, особенно у земли, ветер был не таким сильным, чтобы запорошить снегом следы от веток. Оставалось только нажимать, уповая на то, что они идут быстрее своих преследователей. Возможно, потом, если они будут переходить открытые участки, усиливающийся ветер сыграет им на руку, затруднив банде Спиви их поиски. Если им удастся преодолеть этот лес и выйти на открытый участок. Если ищейки Спиви не настигнут их в ближайшие полчаса. Если. В лесу царил полумрак, и они обнаружили, что лыжные маски с их узкими отверстиями еще больше ухудшают видимость. Они спотыкались и падали, и в конце концов им пришлось снять маски. Мороз обжигал лицо, но оставалось только терпеть. Чарли чувствовал, что их преимущество во времени перед командой Спиви неуклонно тает. Они покинули хижину спустя почти 5 минут после его прихода, так что теперь они опережали гнавшуюся за ними свору всего 15 минут, а, возможно, и того меньше. А поскольку он не мог с Джоем на руках идти так быстро, как хотелось бы, фактически не оставалось сомнений, что с каждой минутой разрыв сокращается. Склон становился все круче. Чарли начал уставать и слышал за спиной учащенное дыхание Кристины. Он еще ни разу не спустил Джоя на землю и от усталости уже не чувствовал собственных рук. Ныли икры и бедра. Их путеводное русло начинало забирать все больше на восток. Туда им было ни к чему. Они могли пройти по нему еще какое-то время, однако рано или поздно Чарли придется опустить мальчика, так как впереди простиралась куда менее гостеприимная местность. Если они рассчитывают оторваться от погони, Джой должен будет идти самостоятельно. Но что, если он откажется идти? Что, если он застынет на месте, как вкопанный, с этим рассеянным пустым взглядом? Глава 58. Чтобы не попасть под пулю, Грейс вся сжалась, сидя в снегоходе, хотя все ее старые кости протестовали против такого скрюченного положения. В царстве духов это был черный день. Узнав ночью эту тревожную новость, она испугалась, что не сможет подобрать одежду, которая гармонировала бы со спектральной энергией. В ее гардеробе не было черных вещей. Прежде черные дни не выпадали ни разу, никогда. Но, на ее счастье, у Лоры Панкин, ученицы, оказался черный лыжный костюм, почти ее размера, и Грейс сменила серое платье на экипировку нужного цвета. Сейчас она едва ли не жалела, что вступала в контакт со святыми и душами умерших. Излучаемая ими спектральная энергия была неизменно обескураживающей, словно заряженная страхом. Кроме того, Грейс досаждали видения ада и смертных мук, но они не были ниспосланы ей Господом. Их происхождение было совсем иное, в них был налет серы. Смущающими душу видениями сатана пытается разрушить храм ее веры, повергнуть ее в ужас. Он хотел обратить ее в бегство, хотел, чтобы она отказалась от своей миссии. Грейс знала, что замышляет отец нечестивой Веры, знала. Порой, вглядываясь в лица окружающих, она чувствовала, что от нее ускользает их истинная суть. Перед ней представала пораженная тлением и паразитами плоть, и она содрогалась от явных свидетельств бренности человеческого тела. Дьявол своим столь же коварным, сколь порочным умом понимал, что она никогда не поддастся его искушению, поэтому пытался поколебать устои ее веры, поразив ее страхом. Не выйдет никогда. Вера ее крепла, но сатана не отступался. Иногда, когда Грейс обращала взор к грозовому небу, она видела там нечто, скалящиеся козлиные морды, отвратительные свиные рыла с огромными клыками. А ветер доносил голоса. В их зловещем шипении слышались лживые посулы. Они перевирали истину, говорили об извращенных наслаждениях. И их описание бесстыжего действа гипнотизировали сознание, вызывая в нем живые яркие образы, в которых порок представал в своей смущающей развратной красоте. В снегоходе, согнувшись в три погибели, чтобы спастись от выстрелов, Грейс вдруг увидела огромных тараканов величиной с ладонь. Они ползли по ее ногам и уже подбирались к лицу. Она едва не подпрыгнула от отвращения. Именно этого дьявол и добивался, надеясь, что она обнаружит себя и станет легкой добычей. К горлу подступила тошнота, но Грейс, мучительно сглотнув, поборола ее, еще плотнее прижалась к днищу машины. Она заметила, что головы у тараканов были человечьи. Они обращали к ней свои крошечные личики, выражавшие боль, унижение и ужас. И Грейс понимала, это были души, на которых лежала печать Божьего проклятия, до сих пор корчившиеся в аду, пока сатана не перенес их сюда, чтобы явить ей, на какие страдания обречена его паства, чтобы доказать ей, что его жестокость не знает границ. Грейс охватил такой страх, что она чуть не сделала под себя. Дьявол рассчитывал, что, наслав на нее этих тварей с человечьими лицами, он заставит ее задуматься, зачем Бог допустил существование ада. Да, дьявол ждал, что она будет терзаться вопросом, не жесток ли сам Бог, потворствуя жестокости сатаны. Дьявол ждал, что она усомнится в добродетели своего Создателя. Это должно было внести смятение и страх в ее душу. Вдруг Грейс увидела, что лицо одного из тараканов, это лицо ее покойного мужа, ее Альберта. Нет, Альберт был добр. Он не мог оказаться в аду. Это ложь. Крохотное личико запрокинулось вверх. Хотя она не слышала ни звука, но знала, что он пронзительно кричит. Нет, Альберт был милый человек, праведник, святой. Альберт в аду, обречен на вечные муки. Бог никогда не допустил бы такой несправедливости. Она так надеялась снова встретиться с мужем на небесах. Но если его там нет... Она почувствовала, что находится на грани помешательства. Нет, нет и еще раз нет. Сатана лжет. Он хочет, чтобы она сошла с ума. Дьяволу только этого и нужно. Если бы она обезумела, то уже не смогла бы служить Господу. Если она усомнится в своем душевном здоровье, она может усомниться и в своей миссии, в своем божественном даре, в своих отношениях с Господом. Она не должна сомневаться в себе. Она здорова, и ее Альберт в раю, и она должна подавить в себе всякую неуверенность и всецело и слепо отдаться вере. Грейс закрыла глаза и больше не смотрела на жутких насекомых, ползавших по ее башмакам. Она чувствовала, что они там, даже через толстую кожу, но она только стиснула зубы и молилась, чтобы прекратились выстрелы. Когда она открыла глаза, тараканы исчезли. На какое-то время она спасена. Ей удалось отогнать дьявольское наваждение. Стихла и стрельба. Пирс Морган и Дэнни Роджерс, посланные в лес, чтобы обойти Гаррисона с тыла, подали сигнал с верхнего края поляны, давая знать, что путь свободен. Гаррисон пропал. Грейс выбралась из снегохода и увидела, как Морган и Роджерс машут им сверху. Она посмотрела на лежащего в снегу Карла Рейни. Это в него попала первая пуля. Он был мертв. В груди зияла огромная рана. Разбросанные в стороны руки заметал снег. Грейс опустилась на колени. Кайл не выдержал и подошел к ней. О'Коннор тоже мертв. И Джордж Уэствик. Его голос дрожал от боли и гнева. Мы знали, кому-то из нас придется пожертвовать собой. Их смерть была не напрасной, сказала Грейс. Подошли остальные: Лора Панкин, Эдна Ванов, Берт Тулли. Они были в равной степени преисполнены гневной решимости и страха. Они не обратятся в бегство. С ними их вера. Карл Рейни теперь в раю, в объятиях Господа, так же, как и... Она мучительно вспоминала, как звали О'Коннора и Уэствика, попутно помолившись, чтобы Господь не лишил ее памяти о чем-нибудь более важном. Как и Джордж Уэствик и Кевин О'Коннор. Все они на небесах. Снег постепенно накрыл тело Рейни белым саваном. «Мы захороним тела?» — спросила Лора Панкин. «Земля слишком мерзлая», — сказал Кайл. «Оставьте, у нас нет времени на похороны», — сказала Грейс. «Антихрист почти в наших руках, но сила его пребывает с каждым часом. Мы не можем мешкать». Два снегохода были выведены из строя, поэтому два оставшихся заняли Грейс, Эдна, Лора и Берт Тулли, а Карл следовал за ними пешком. Они двинулись наверх, где их ожидали Морган с Роджерсом. Грейс охватила уныние. Три ее соратника мертвы. Они продвигались медленно, все время останавливаясь, чтобы разведать путь и не напороться на засаду. Усиливался ветер, началась метель. Тучи были страшнее смертного покрывала. Еще немного, и она окажется лицом к лицу с ребенком Антихриста, и тогда ее предназначение будет выполнено. Часть пятая. Добыча. Мор, болезни и война здесь поселились. Чья вина? Известно, мир конечен, ничто не длится вечно. Где спрятаться ребенку, старику? Смерть каждого лишает бренной жизни. Друг друга убиваем мы, чтобы потом рыдать на тризне. Книга исчислимых скорбей. Клянусь своей подагрой, сюда идет нечистая сила. Макбет. Уильям Шекспир. Ничто так не печалит Бога, как гибель ребенка. Доктор Том Дули. Глава 59. Глядя, как Джой безропотно карабкается вслед за Чарли, Кристина ласково приговаривала: «Вот умница, вот хороший мальчик». Они держали курс к выступу, выдававшемуся на полпути к гребню горного хребта. Кристина боялась, что Джой откажется идти сам, встанет и будет стоять как зомби. Но, как видно, он все же воспринимал реальность. Он молчал, смотрел на нее невидящим взглядом, однако в глубине души, очевидно, понимал, надо идти, чтобы спастись от ведьмы. Ему было неимоверно трудно, к тому же он чувствовал себя неуклюже в мешковатой лыжной экипировке. А дорога местами забирала так круто вверх, что приходилось цепляться за камни и редкие кусты, чтобы сохранить равновесие. Джой не жаловался, хотя и продвигался все с большим трудом, время от времени опускаясь на четвереньки. И Кристина то и дело помогала ему перебраться через упавший ствол или покрытые ледяной коркой выступы голых скал. Они вынуждены были идти медленнее, приспосабливаясь к Джою, и все-таки шли. Возьми его Чарли на руки, они не сделали бы ни шагу. Чубакка постоянно норовил оторваться от них, прыгая и карабкаясь по склону, словно и не собака вовсе, а настоящий волк, абориген этих первозданных мест. Порой он застывал на месте, тяжело дыша, оборачивался и устремлял долгий взгляд назад. При этом одно ухо у него смешно топорщилось. И мальчик при виде своего пса, казалось, оживал и двигался с удвоенной энергией. И Кристина сказала себе, что должна быть благодарна этой собаке. Пусть даже ее сходство с Бренди отчасти усугубляло психологическое состояние мальчика. Она даже начала беспокоиться о Чубакке. Шерсть у него была густая, но шелковистая, не то что у волков или других исконных обитателей этих мест. На брюхе, на боках и на хвосте у него уже намерзли куски льда, так же, как и на кончиках лохматых ушей. Пока это, похоже, не причиняло ему неудобств. Но что будет через час, через два? Да и подушечки его лап не были приспособлены, чтобы бить их по этой суровой земле. Как бы там ни было, но пес домашний, привыкший к вольготной жизни в тихой провинции. Пройдет немного времени, и лапы его будут кровоточить от порезов и ссадин, и вместо того, чтобы весело мчаться впереди, он, прихрамывая, будет ковылять сзади. Если Чубакка не выдержит перехода, если бедняга умрет по дороге, каким ударом это будет для Джоя? Это может убить его? Возможно. Или он навсегда безмолвно замкнется в себе? Кристина прислушалась. Снизу раздавался далекий рокот. Она догадалась, что это взревели снегоходы, направляясь к их коттеджу. Это невеселое обстоятельство, должно быть, не осталось незамеченным даже Джоем, несмотря на его затуманенное сознание. Он предпринял мужественную попытку и бросился вперед, карабкаясь, что было сил, и цепляясь за землю. Потом звук растаял, и вместе с ним растаяли его силы, и он снова шел медленно, и было видно, что каждый шаг дается ему с большим трудом. Дойдя до выступа, они остановились, чтобы перевести дыхание, не произнося при этом ни звука, словно берегли силы для более важных дел. Да и говорить по правде было особенно не о чем, разве что о том, сколько еще пройдет времени, пока их схватят и прикончат. Они вздрогнули. В нескольких метрах от них, из кизиловых зарослей, кто-то выскочил и бросился на утек. Чарли снял с плеча винтовку. Чубакка принюхался и отрывисто тявкнул. Это была всего-навсего серая лисица, вскоре исчезнувшая в сумраке леса. Кристина предположила, что она преследовала добычу, белку или зайца, или еще кого-то. Зимой местным обитателям приходится несладко, и все же ее симпатии были на стороне жертвы, а не лисы. Кристина-то знала, каково это, когда тебя травят. Чарли снова повесил винтовку на плечо, и они двинулись дальше. За выступом простирался последний участок, отделявший их от вершины хребта. Лес здесь поредел, и снега заметно прибавилось, хотя можно было еще обходиться без снегоступов. Чарли обнаружил оленью тропу, облегчавшую подъем на плоскую площадку на вершине хребта. Не наткнись они на эту тропу, Джоя пришлось бы преодолевать слишком высокие сугробы. Олени позаботились о нем. Должно быть, с десяток их прошли здесь со времени последнего бурана, притоптав снег копытами, так что теперь Джой лишь изредка оступался и поскальзывался. Чубакка, почуяв запах проходивших здесь животных, фыркал и глухо рычал. Тут до Кристины дошло, что с тех пор, как они оставили хижину, их пес ни разу не залаял. Даже когда его спугнула лиса, он лишь пощенячьи тявкнул, и этот звук не мог разнестись далеко. Казалось, чутье подсказывало ему, что лай может привлечь внимание ведьмы. Или у него просто не оставалось сил взбираться в гору и лаять одновременно. Поднимаясь все выше, они не только удалялись от преследователей, но как будто перемещались в другой климатический пояс. С каждым шагом вверх погода неумолимо ухудшалась, словно ее состояние обусловливалось географическим положением, а не состоянием атмосферы и временем года. Они забирались все глубже в холодное царство зимы. Облака нависали над самыми верхушками сосен и елей. Сплошной стеной повалил снег. И к тому моменту, как они достигли вершины, деревья были скрыты за плотной белой пеленой. Кристина видела, что на них надвигается очередной буран, и, судя по первым его признакам, он обещал быть еще страшнее того, что бушевал минувшей ночью. Заметно похолодало. Ветер, гонимый термальными потоками, мчался из долин в горы, и у них перехватывало дыхание под его шквальными порывами. Не пройдет и двух часов, как все вокруг превратится в кромешный ад. Только теперь они не могли укрыться от него в теплой хижине. Чарли не спешил спускаться в очередную долину. Он повернулся и задумчиво посмотрел вниз, окидывая взглядом пройденный ими путь. Он что-то обдумывал, некий план. Кристина догадывалась об этом, и в ее душе блеснула надежда. Их превосходили численностью и вооружением, и чтобы победить, им необходимо проявить чертовскую изворотливость. Она склонилась над Джоем. Из носа у мальчика текло, и на верхней губе и на щеке тут же намерзал лед. Она вытерла ему лицо, поцеловала и постаралась защитить от ветра. Он молчал. Как и прежде, он смотрел насквозь, не видя ее. «Я убью тебя, Грейс Спиви», — думала Кристина, глядя туда, откуда они пришли. Щурясь от слепящего ветра и снега, Чарли осмотрелся и решил, что здесь самое подходящее место, чтобы устроить засаду. Вершина хребта представляла собой узкую, шириной всего в 5-10 метров, безжизненную каменную гряду, протянувшуюся с севера на юг и лишенную даже снега из-за гуляющих здесь шквальных ветров. Повсюду торчали причудливой формы голые скалы, за тысячелетия отполированные ветром до блеска и предлагавшие множество удобных укромных мест, откуда Чарли, оставаясь незамеченным, мог наблюдать за сектантами Спиви. Пока они не давали о себе знать. Разумеется, он не мог видеть, что происходило внизу, под сенью леса, потому что, хотя непосредственно на подступах к гряде деревья росли значительно реже, чем на более удаленных склонах, все же они, казалось, смыкались в сплошную шеренгу всего в 100-110 метрах ниже кромки гребня. За этой отметкой он уже был не в состоянии, что бы то ни было, различить, наступая оттуда хоть целая армия. Да еще ветер, который на вершине ревел и свистел, в лесу, в ветвях вековых деревьев, производил бесконечный шорох и хруст, маскируя любой звук, которым преследователи могли бы выдать себя. Но Чарли инстинктивно чувствовал, что у него есть еще минут 20, возможно, чуть больше. Он, конечно, отдавал себе отчет, что, карабкаясь к вершине, они из-за Джоя потеряли много драгоценного времени, и их первоначальный отрыв сократился, но он также понимал, что банда Спиви будет подниматься крайне осторожно, по крайней мере на протяжении первого отрезка пути, пока они вновь не обретут уверенность. К тому же они, возможно, заглянули в хижину, а это еще несколько потерянных минут. Так что у него было достаточно времени, чтобы подготовиться к теплой встрече. Он подошел к Кристине и Джою и присел рядом. Мальчик, как и до сих пор, пребывал в полной отрешенности, почти в ступоре, не замечая, как собака преданно трется о его ногу. «Мы пройдем вниз, к долине. Сколько успеем за 6 минут. Найдем место поспокойнее для вас с Джоем. А я вернусь сюда и буду ждать гостей», — сказал Чарли. «Нет, я должен снять хотя бы одного до того, как они успеют укрыться». «Нет». Кристина твердо стояла на своем. «Если ты должен ждать их здесь, мы останемся с тобой». «Это невозможно. Когда я отстреляюсь, мне надо будет мгновенно исчезнуть из виду, придется пробежаться. Если вы будете со мной, мы потеряем слишком много времени». «Я считаю, что нам не следует разлучаться. Это единственный выход. Мне страшно. Я должен постепенно выводить их из строя». Она прикусила губу. «И все-таки я боюсь за тебя». «Это не опасно». «Черта с два. Правда, я буду выше, когда открою огонь. В укрытии. Сразу они не определят, откуда стреляют. А потом будет поздно. Я уже дам тягу. У меня явное преимущество». «Что, если они не полезут за нами так высоко?» «Полезут. Прогулка не из приятных. Мы же прошли, пройдут и они». «Но Спиви стара для таких гонок. Они оставят ее в хижине, приставив к ней пару охранников. Остальные бросятся за нами.